Глава первая. Анна с абсолютно невозмутимым лицом подошла ко мне и взяла под ручку, затем крепко прижалась и заглянула в глаза. Учитывая, в каком состоянии я находился, непроизвольно хмыкнул. «Ты свое красивое платье запачкаешь». «Ничего страшного, новое куплю», — широко улыбнулась девушка. «Это мне все равно не нравится». «Потому что оно не красное?» — предположил я. В ответ мне достали слегка надутые губки, которые тут же растянулись в милые улыбки. Присутствующие за столом смотрели на нас с разным выражением на лицах. В основном это был интерес, у некоторых — возмущение. Даже во взгляде главы семьи Голдсмитов отсутствовала ненависть, только раздражение. «Поехали домой, что ли?» — кивнул я. «Секундочку», — сказала Анна и потащила меня за руку. «Хочу тебя кое с кем познакомить». Под гробовое молчание она подвела меня к сухонькой старушке, с виду натуральный божий одуванчик. Подозреваю, ей 100 лет в обед уже исполнилось. При этом она улыбалась во все 32 своих фарфоровых зуба, а в немного блеклых от старости глазах светился ум и неожиданное веселье. «Бабуля, это Александр. Александр, это Сара Абрамовна, моя бабушка». Бабуля благосклонно протянула мне свою руку. Я хотел ее взять, но посмотрел, на что похожа моя рука. Вытер ее об костюм, но сделал только хуже. Поэтому просто улыбнулся и кивнул головой. Я думаю, что платье этой древней бабулечки стоит почти столько же, как мой буревестник. Это, конечно, не точно, но проверять мне не хотелось. «Очень приятно, и простите, я боюсь вас испачкать». «Какой предусмотрительный у тебя молодой человек, Аннушка», — улыбнулась бабуля. «Я тоже очень рада знакомству». Ее цепкий взгляд пробежался сначала по мне, от кончика заляпанных кроссовок до слипшихся от слизи тварей волос, а потом по Анне. Старушка задумчиво перевела взгляд на свои руки, на которых каждый палец был унизан большим перстнем. «Хотела я тебе отдать свое родовое кольцо, внученька», сокрушенно покачала головой старушка, глядя на старый родовой перстень Голдсмитов. «Но подозреваю, что оно тебе уже не понадобится. Вот». Она аккуратно сняла с пальца золотое кольцо с большим переливающимся камнем. «Иномирный бриллиант!» У меня в голове сразу же щелкнула счетная машинка. Со звуком, как в игровых автоматах, вылетает джекпот. Да, по настоянию Анны мне пришлось изучить самые ценные луты разломов. Вот этот брюлик я пропустить не мог. Стоил он... Да до хрена он стоил! «Вот, держи, внученька!» — протянула она ей камень. «Бабушка, ну это же...» — начала Анна. «Держи, держи!» — добродушно усмехнулась бабуля, а затем перевела взгляд сперва на молчащего Голдсмита и таких же ошалевших Рокфеллеров. «И вот это...» — назидательно сказала она. «Называется камнем, а не то, что вы, поцы, и здесь предлагаете». «Спасибо, бабуля!» — Анна надела кольцо на палец и крепко обняла старушку. Та засветилась удовольствием и аккуратно похлопала ее по спине. «Все, все, идите, детишки, занимайтесь своими молодыми делами. А с вами, Александр, я думаю, мы еще встретимся и поговорим. Есть у меня одна тема». «Так, может, вы заедете к нам в гости в усадьбу?» — неожиданно для самого себя предложил я ей. «Может, и заеду», — залихватски ответила бабуля, с торжеством оглядывая всех остальных родственников. «Все, молодежь, покедова. Нам тут нужно еще утрясти кое-какие дела». Я кивнул, и мы с Анной вышли на улицу. «Какая бодрая у тебя бабуля!» Анна была несколько напряжена, ведь вокруг стояли десятки гвардейцев-голдсмитов, хотя и с опущенным оружием, но в полном боевом снаряжении. Однако, видя мой пофигизм, тоже стала потихоньку расслабляться. «О, бабушка Сара — легендарный персонаж! Вот только не уверена, что было правильным решением пригласить ее к нам». «Почему?» — удивился я. «Ну, тебя же раздражает моя деловитость и экономность». «Экономность?» засмеялся я, но не стал обижать девушку, называя все своими именами. «Да нет, я уже привык». «Так вот, по сравнению с бабулей я...» Анна на секунду задумалась. «Ну, это как сравнивать мое и твое отношение к деньгам». «Хрена себе! Все настолько плохо?» «Почему плохо? Графиня Сара Абрамовна Голдсмит — богатая женщина. Очень богатая. Кто-то считает ее одной из богатейших женщин мира. Но достоверно это неизвестно. У бабули свои секреты, и она умеет пускать пыль в глаза. Ты думаешь, Ротшильды, Рокфеллеры и прочие ведутся на моего отца, при всем моем уважении отличного юриста, но, тем не менее, являющегося хоть и главной лягушкой, но на очень отдаленном болоте?» «Да, в принципе, я так и думал», — ответил я. «Это далеко не так», — сказала она. «Папа нищий по сравнению с бабушкой». «Ну, тебе и сравнение», — покачал я головой. Я примерно представлял, со слов Анны и собственных источников, размер капитала Голдсмита. Но если он нищий... Ладно. В свое время она такие дела проворачивала, что о ней во всем мире шептались. Капитал свой бабуля заработала в том числе и используя эту скандальную репутацию. Несколько историй были тогда в ходу. К примеру, если вы не подпишете этот договор, я звоню Саре. Тогда вы его все равно подпишете и еще останетесь мне должны. Мы вышли на крыльцо, и я широко улыбнулся. Да, гвардейцев Голдсмитов было 2-3 сотни, а моих всего 30. Вот только разница была очевидной. 2 буревестника не глушат двигатели. Под полными щитами, слегка подрагивая от вибрации, стояли так, что их нельзя было повредить одномоментно массированной атакой. Их стволы были направлены один в сторону усадьбы, другой в сторону казармы. Третий же буревестник висел в воздухе неподалеку. Подозревая, что оборудованный полным боекомплектом ракет, он был готов в случае чего оставить от усадьбы одну большую, но очень глубокую воронку. Краем глаза я заметил, что из ниоткуда около соседнего буревестника проявился призрак и отсалютовал мне 2 бутылками дорогущего вискаря, забравшись внутрь машины. Я про себя усмехнулся. Надо их со шнырьки познакомить. Похоже, они имеют схожие наклонности. Я подошел к машине, пнул под жопу затупка, который запрыгнул внутрь, затем аккуратно, под ручку, пропустил вперед даму и уселся рядом. «Саша, откуда взялось 50 миллионов на счету?» — нахмурилась девушка. «А, таких Андросова вернуть надо». «Вернуть? В смысле?» «Да я позвонил Андрюхе и попросил одолжить денег на сутки. Много. Но он и кинул 50 лямов». Анна закатила глаза. «Это же только за осуществление перевода 50 тысяч. Мы просто отдадим в качестве комиссии». Я засмеялся. «Да ладно. Ведь оно стоило того». Анна тоже улыбнулась, вспоминая лица родственников. «Оно того точно стоило». «Ну вот, а теперь давай выпьем». Я полез в холодильник и достал дешевую прозрачную пластиковую бутылку и 2 хрустальных бокала, которые пока еще были живы. Я неприязненно покосился на затупка и на ту клетку, которую специально построили для него. Конечно же, он перегрыз металлические прутья. Его вольная душа требовала свободы. Надо что-то придумать с этим разрушителем. Я налил из пластика пузырящуюся жидкость и передал нахмуренной Анне. «Это что еще за шмурдяк?» — удивилась она. «Это шампанское «Империал», самое дорогое, которое можно только найти в этом мире», — улыбнулся я. «А почему в пластиковой бутылке?» Анна все еще хмурилась, но понюхала и осторожно пригубила, блаженно закатив глаза. «Вкусно!» «Ну а куда же его сливать?» — хмыкнул я. «Не все тропалки же из-под портвейна, который оказался нарядной таре у твоего бати!» Анна, понимающе кивнула, а затем пристально посмотрела мне в глаза. «Ну и за что выпьем?» Я открыл рот и тут же его закрыл, глядя на подаренное бабулей кольцо. «Ты знаешь, дорогая, я хотел сделать тебе предложение, вот только боюсь, что кольцо твоей бабули я в ближайшее время вряд ли переплюну». «Да, кольцо бабули», — отмахнулась Анна. «Вообще-то, ты мне уже подарил отличное кольцо, если ты не помнишь». «В смысле подарил?» — удивился я. Она протянула руку на одном из пальцев, в которой скалилась большая морда медоеда. Анна усмехнулась. «Ведь ты уже давно сделал свой выбор, не так ли?» Имение герцога Доброхотова, город Якутск. «Забавно, забавно», — комментировал герцог, листая на компьютере переданной службе безопасности данные своей новой игрушки. «Слышь, Прошка?» — кивнул он своему начальнику гвардии. «Мне все больше и больше нравится моя затея. Игнатова-то Галактионов прибил так, походя. Перед этим еще местного криминального авторитета нагнул. Хе, по кличке Король. Ты что-то о нем слышал?» «Конечно же слышал, ваша светлость. Вы даже имели с ним кое-какие контакты по части...» Он немного смутился. «Оптимизации логистики через приграничные районы в сопредельные государства». «Контрабанды, что ли?» — усмехнулся герцог. «Чего ты мямлишь, Прошка?» — неприязненно скривился он. «Говори все своими словами». «Ну...» — смутился начальник гвардии. «А с другой стороны...» — тут же поменял тему герцог. «Не хватало мне еще всякую шваль запоминать». Он листал дальше. «А вот это любопытно. Знаешь, кто планировал отобрать у него галактионовку?» «Конечно знаю, ваша светлость. Это же я вам этот отчет создавал», — начал Прошка, но тут же смутился, увидев, как внезапно изменилось выражение лица герцога. «Простите, я не хотел вам нагрубить». «Знай свое место, холоп!» — скривился Доброхотов. «Знает он! Я тебе за это деньги плачу!» И снова успокоился. «Так вот, эти столичные, с одной стороны, красавчики. Так копать под императора, чтобы не узнала служба безопасности империи, это нужно уметь», — он перевел взгляд на своего службиста. «И то, что об этом знаю я, это не твоя заслуга». Начальник гвардии послушно кивнул головой. «Знаю, ваша светлость, это исключительно ваша». «Да-да, моя. А с другой стороны, эти недоделанные революционеры предлагали объединить силы. Мне не интересен имперский трон. Но зачем? Чтобы управлять такими дебилами, как они? Нет уж, увольте. У меня есть все, что только можно купить в этом мире за деньги. А власть... Власть ведь развращает, правда, Прошка?» Герцог закинул голову назад, рассмеявшись своей веселой шутке. Потом он вдруг резко вскочил из-за стола и упал на пол, сделав 50 отжиманий. Прохор терпеливо дождался, когда его эксцентричный повелитель, приверженный здорового образа жизни, закончил свои упражнения. Для его возраста, надо признать, он был в очень хорошей форме. «Итак, он думает, что лишил меня бойцов и ударил по моему карману. Ну что же, теперь нужно нанести симметричный удар. Мы должны уничтожить его бойцов и тоже ударить по его карману», — снова улыбнулся герцог и сладко потянулся, глядя в окно. «Эх, какое сегодня милое зимнее солнышко! Затопи-ка баньку, Прошка! Попроси Сюзанну, чтобы подобрала мне для компании двух новеньких, помоложе!» Я задумчиво смотрел на построенную передо мной маленькую армию — гвардию рода Галактионовых. 104 человека. Все как один, опытнейшие бойцы, стояли в подобии строя. Заставлять стоять по стойке смирно отставных кадровых офицеров, некоторые из которых были в два раза старше меня, или же заниматься строевой подготовкой, было тупо. Рядом со мной стояли Волк и Астахов. И еще призрак. Я пока не знал, куда точно определить этого странного, но, безусловно, полезного человека. «Так в чем проблема, волчара?» — в очередной раз спросил я, любуясь на свой механизированный парк. Три мощных буревестника, тигр, старая ласточка и платформа с зениткой составляли боевую механизированную часть моего силового блока. Да, все это было разномастным, но тем не менее. 8 фур, укрепленных и переоборудованных в подобие броневиков, в принципе, могли выдержать выстрелы из крупнокалиберного пулемета. Их тоже можно условно считать боевыми. Но еще разный трофейный автопарк был частично приспособлен к боевым действиям. Он, как те 4 пикапа, у двух из которых в кузове стояли крупнокалиберные пулеметы, а у двух — гранатометы. «Проблема в том, что мы собрали всех людей, в верности которых мы уверены на 100%. Но тебя это количество, я так понимаю, не устроит», — уточнил он. «Ты мне ответь», — хмыкнул я. «У Алмазного короля гвардия в 10 000 человек. Да, я знаю, что каждый из наших стоит 10 врагов, но все равно перевес слишком большой». «Ты с Анной-то посоветовался?» — скривился Волк. «А о чем я должен с ней советоваться?» «Об увеличении бюджета», — хмыкнул Потапов. «А что с ней советоваться? Как я скажу, так и будет. Кто в доме главный?» «Ну-ну», — широко улыбнулся Потапов. «Что ты мычишь?» — нахмурился я. «Нет, так-то ты же в доме главный. Но вот что касается денег...» Рядом сдержанно заулыбались призрак со Стаховым. «Бараны», — беззлобно сказал я, частично признавая их правоту. «Тогда какие будут предложения и пожелания?» — спросил я. «Есть еще примерно 400 знакомых ребят, все еще находящихся на действующей службе. Вот только у них пенсии, семьи, а многие оказались патриотами более серьезными, чем я предполагал». «И?» — предложил я развить ему мысль. «Саша, при всем уважении, барон в Иркутске, ты широко известен среди ваших», — он кивнул на Астахова, чем вызвал вторую улыбку на лице Гриши, что было практически невероятно. Две улыбки за день. Григорий не выдержал, протянул руку и похлопал Потапова по плечу. «Ваших? Так ты теперь тоже наш», — сказал он, кивая на белое кольцо истребителя, что Потапов, увидев нелепую смерть в глубине эпицентра людей без кольца, теперь, похоже, даже спал с ним. И да, он затребовал кольца для всей своей гвардии, просто так, на всякий случай. Но это было несложно, поэтому я разместил заказ у Архипа. «Так вот», — продолжил Волк, немало не смутившись после фразы Григория. «Простых людей вроде нас!» Он кивнул в сторону гвардейцев, вызвав мне еще одну улыбку от его шутки про простых людей. «Больше интересуют твои достижения в реальном мире. Я думаю, если твои подвиги распространятся не только среди истов, но и среди обычного населения, то многие смогут передумать. Опять же, при всем уважении, денег нужно больше». Он замолчал и посмотрел на меня. «Больше славы и больше денег», — мыкнул я. «Кажется, мы можем сделать все это в один присест». Я улыбнулся и посмотрел на своих товарищей. «Нам надо так и грохнуть Алмазного короля и его доблестную гвардию». Волк нахмурился. Астахов скривился. Только призрак безмятежно улыбался. «Я все-таки думаю, что у него не все в порядке с кукухой». Снова пришла мне в голову мысль, глядя на его лицо. «Чем-то он мне напоминает моего Затупка со способностью шнырьки. Страшный он человек». «Придется потратить много денег, чтобы сделать эшелонированную оборону. Я знаю, у него даже есть авиация», — покачал головой Волк. «Оборону?» — засмеялся я. «Перепахать поля? Настроить зотов? Нет уж, это не наш метод. Как говорил кто-то из великих, лучшая защита — это нападение». Кажется, невозмутимый Волк икнул.